столь же нетерпимые к инакомыслящим и апостолы. Во втором соборном послании апостол Петр грозит недовольным жесточайшими карами, на что также будут ссылаться впоследствии инквизиторы для оправдания своих преступных деяний. Петр как бы предвидит, какие острые формы приобретет со временем борьба различных течений в христианстве, когда он пишет: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Второе соборное послание святого апостола Петра, глава 2, строфа 1, примечание, редакции. Бог предупреждает Петр так же беспощадно, как он карал падших ангелов, будет карать еретиков, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Он призывает Тимофея к энергичным действиям. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай и увещай. Будь бдителен во всем». Там же строфы 2 и 5, примечание редакции. Это прямо по Дарвину, как отмечает Энгельс, борьба за идейное существование, заканчивается победой епископального направления, выражавшего настроение и интересы наиболее богатой и влиятельной прослойки верующих, тесно связанной с римской знатью. Прямо по Дарвину борьба за идейное существование, Маркс и Энгельс, сочинение, том 19, страница 314, примечание редакции. Оппозиционные элементы изолируются и подавляются путем отлучения. Вместо разобщенных первоначальных христианских общин возникает централизованная церковная организация, возглавляемая епископами, главенствующую роль среди которых с течением времени начинает играть римский епископ Папа. Влияние христианства растет вглубь и вширь, одновременно в него вливаются мощные эллинистические и восточные течения, привносящие с собой элементы враждебных христианству языческих учений и верований. Полемика с еретическими богословами породила пропагандистскую, апологетическую литературу, распространение которой способствовало укреплению позиций церкви.